Том 27, глава 29. Приключения Цзинина и другие были очень осторожны. Однако, секта девяти божественных звезд отправила десятки дао-лордов первой ступени следить за этим местом. Их целью было предотвратить захват и убийство некоторых ослепительно талантливых культиваторов мирового уровня. Все эти дао-лорды прорвались, используя таблетки псевдо-самсара. Эти дао-лорды первой ступени были разбросаны по местным территориям. Они тайно искали особенно ослепительных и талантливых культиваторами мирового уровня. Если бы они их нашли, им было бы разрешено вернуться в секту заранее. В поиске они активно пользовались своими аурами дао-лордов Самсара, сделав так, чтобы культиваторы мирового уровня не осмеливались действовать против них. В конце концов, было существенное различие в силе между ними и дао-лордами Самсара. Например, Цзинин, вероятно, был бы просто сопоставим с дао-лордами первой ступени, если бы он полагался исключительно на свои искусства меча. Именно благодаря энергии тумана лазурного цветка, усиливающей его тело, он сравнялся с дао-лордом и смог подняться над ними в силе. У волны огня, великой радости и других были свои божественные способности и тайные искусства. Вообще говоря, было очень трудно полагаться на простые божественные способности, чтобы победить их, находясь на совершенно другом уровне. Апокалипсис туманного камня был очень хорошим примером божественной способности, которая не определялась. Некоторые действительно разрушительно мощные божественные способности могли достигать цели, такой как пять печатей меча Дао Императора Зеркального Снега. Увы, у Нина не было возможности использовать эту способность. Могущественные божественные способности, тайные искусства, мощные врожденные дары, такие как у Небесного Огня, поддерживающие методы, такие как энергия тумана лазурного цветка Нина, а также невероятно глубокое понимание Дао было необходимо, чтобы культиватор мирового уровня смог убить дао-лорда первой ступени. И, конечно, даже такие, как Вертулу, не смогли бы убить дао-лорда второй ступени. Таким образом, было достаточно безопасно использовать дао-лордов первой ступени для патрулирования большинства территорий. Но, конечно же, секта девяти божественных звезд хранила это в тайне. Культиваторы мирового уровня считали, что единственный способ добиться успеха – убить тысячу мировых богов, поэтому они неистовствовали как никогда. Черт, 16 лет спустя они вошли в сферу влияния секты девяти божественных звезд. Нин и остальные находились в пустом пространстве. Они обменялись взглядами друг с другом, их лица были мрачными. Великая радость, на этот раз ты немного торопишься. Бог сердца Единый Ветер выглядел довольно мрачным. Он смотрел на волшебные сокровища и костюмы брони, плавающие перед ними. У нас не было других вариантов. Когда мы отказались следовать за этим дао-лордом первой ступени, он попытался похитить нас силой. Вы знаете, что мы не можем раскрыть наше истинное происхождение. Принц Великая Радость также был мрачен, когда он мысленно говорил с другими четырьмя. Мы солгали ему, сказав, что мы являемся членами других сект, но он полностью это проигнорировал. У нас не было другого выбора, кроме как убить его. Мы убили дао-лорда секты девяти божественных звезд. Несмотря на то, что он был всего лишь дао-лордом первой ступени, я уверен, что секта девяти божественных звезд уже обнаружила это и отправляет людей на расследование, заволновался волна огня. Нин и небесный огонь тоже стояли с мрачными лицами. Что им делать? Фактически убийство было довольно легким. Этот дао-лорд первой ступени бегал за смертью, действовал и говорил с ними таким доминирующим образом. Любой из пяти был способен убить этого дао-лорда. Но в конце концов, это сделал принц Великая Радость. Он убил его одним ударом кулака. У нас не было других вариантов, но не переживайте, отправил мысленно принц Великая Радость. Хотя секта девяти божественных звезд сразу будет уведомлена о его смерти, им потребуется некоторое время для отправки и прибытия их ищеек сюда, и путь они забудут о нахождении чего-либо. Глаза принца Великой Радости были холодными, как лед. Дайте мне один час, я полностью уничтожу пространство-время здесь и сделаю невозможным инверсию потока времени. Если только они не приведут кого-то, кто в 10 раз более квалифицирован, чем я, в дао-пространство-времени. Хорошо, Нин и другие были ошеломлены. Правильно, огромный уровень мастерства в дао-пространство-времени. Если бы он попытался зашифровать пространство-время в окрестностях, даже секте девяти божественных звезд было бы трудно узнать, что здесь произошло. По крайней мере, он выиграет сколько-то времени. Тьфу, они делали все возможное, чтобы быть сдержанными, но, столкнувшись с таким количеством засад, им все же пришлось показать часть своей истинной силы. Кроме того, они даже не подозревали, что Дао-лорды тайно патрулируют территории. Один из них фактически преследовал их пятерых. Пятеро не посмели пойти в секту девяти божественных звезд, поскольку как только их личности будут раскрыты, они, вероятно, будут уничтожены. Группа Нина уничтожила все улики и зашифровала пространство-время, затем трансформировала свой внешний вид. Они даже вызвали несколько хранителей и слуг мирового уровня из своих сокровищниц, а затем продолжили путешествие в составе девяти культиваторов. Все произошло так, как они и предсказывали. Примерно через 2 года Дао-лорд третьей ступени секты девяти божественных звезд прибыл туда, где они убили первого Дао-лорда. Учитывая, насколько мощной была секта девяти божественных звезд, рассчитать, где погиб их Дао-лорд, было легкой задачей. Но, конечно, идентифицировать убийцу было практически невозможно. Когда бог мира Северный погиб, дворец Огромное Небо никак не мог проверить, кто его убил. У них должно было быть больше переменных, с которыми можно было бы работать, чтобы снизить сложность расчетов. Пространство было зашифровано здесь. Когда Дао-лорд третьей ступени попытался изменить поток времени и посмотреть, что произошло, все, что он увидел, было полем совершенно искаженного и хаотичного пространства времени. Не было никакого способа расследовать произошедшее. Дао-лорд бормотал про себя. «Мой слуга что?» Оскорбил могущественную силу, которая была квалифицирована в Дао-пространство. Возможно, мой слуга оскорбил его, в результате чего он был убит, и все же этот человек не пожелал стать врагом нашей секты девяти божественных звезд, и поэтому он запутал пространство-время здесь. С Дао-лордами, которые шли по пути Дао-пространства, было, как известно, тяжело иметь дело. Когда этот Дао-лорд третьей ступени осознал, что пространство-время было зашифровано здесь, он почувствовал горечь разочарования. В конце концов, секта девяти божественных звезд была доминирующей силой на сотнях соседних территорий. Как они могли не обратить внимания на такое дело? Однако, если бы они хотели разобраться в этом вопросе, им пришлось бы пригласить истинного эксперта в Дао-пространство. Для этого требовалось его личное присутствие. У всей секты, однако, было только 2 Дао-лорда, которые были квалифицированы в Дао-пространство. Один из них был Дао-лордом второй ступени, а другой был почтенной фигурой, которая достигла вершины слияния Дао и была третьей по величине фигурой всей секты. Дао-лорд второй ступени не хотел рисковать, а отдавать приказы верховному Дао-лорду никто не смел. Таким образом, прошло более 100 лет, прежде чем последний, наконец, решил прийти и взглянуть, что это. Когда этот могущественный Дао-лорд расшифровал пространство-время, он был потрятен тем, что он обнаружил. 5 культиваторов мирового уровня, один из них атаковал и убил Дао-лорда первой ступени одним ударом. Дао-лорд был в шоке. Откуда, черт возьми, взялись эти чудаки? Хотя я не мог понять, насколько сильны остальные 4, этот невероятно силен. И судя по тому, как разбирался в пространстве времени, он должен быть чрезвычайно опытным мастером Дао-пространства. Откуда, черт возьми, они пришли? У всей секты девяти божественных звезд не было ни одного такого талантливого ученика. Разумеется, ему не было известно, что этот человек был почетным учеником всемогущего гегемона другой вселенной и одним из самых элитных членов королевства Яркий Берег. Секта девяти божественных звезд была ничем по сравнению с королевством Яркий Берег. Следует понимать, что в королевстве Яркий Берег были целые отряды причудливо сильных дао-лордов, которые были сопоставимы с вечными императорами. Мы должны найти и взять этого человека в нашу секту девяти божественных звезд. Я поймаю его. Он отдал приказ, и вся секта девяти божественных звезд начала действовать. Он действительно был бы счастлив взять такого причудливо талантливого ученика. Сам он шел по пути Дао-пространства, и он невероятно редко встречал кого-то талантливого, идущего по пути Дао-пространства. Увы, к этому моменту 5-я группа Нина уже давно ушла из сферы влияния секты девяти божественных звезд. Секта девяти божественных звезд была чрезвычайно влиятельна в их локальном кластере из нескольких сотен территорий, но дальше их влияние и власть заканчивались. Помимо их убийства этого Дао-лорда первой ступени, группа Нина столкнулась с еще одной чрезвычайно опасной ситуацией во время своего путешествия. Группа столкнулась с расой особых форм жизни, которая бродила по изначальному хаосу. Эта раса проживала на панцире чрезвычайно огромной черепахи, а черепахообразное существо явно находилось в состоянии спячки. Оно дремало, дрейфуя по пустоте пространства. Эта часть путешествия должна была быть безопасной. Кто бы мог подумать, что они столкнутся с такой необычной расой. Группа Нина случайно наткнулась на эту расу, и на них сразу же напала одна из тех особых форм жизни. Она стремилась съесть их живыми. Группа Нина была вынуждена отбиваться, что только привлекло внимание еще большего числа этих особых форм жизни. К счастью, гигантская дремлющая черепаха не проснулась. У Нина и других было ощущение, что аура черепахи была ужасающей. Как только она проснется, убить их всех пятерых было бы очень легко. Даже пытаясь сопротивляться всеми силами, вряд ли они смогли бы выжить в атаке с этой дремлющей черепахой. В конце концов, Нин и другие объединили свои силы и еле успели сбежать. Они не осмелились убивать эти особые формы жизни, опасаясь разворошить гнездо шершни и разбудить эту гигантскую черепаху. Другие проблемы, с которыми они столкнулись помимо секты девяти божественных звезд и титанической черепахи, были в значительной степени второстепенными. Священный регион. Мы наконец пришли. Группа Нина из пятерых стояла в воздухе, глядя вдаль. Перед ними раскинулась область, наполненная бесчисленными облаками, которые мерцали лиловым светом. Этот гигантский регион, охваченный облаками, был священным регионом. Но, конечно, это было не что иное, как верхушка айсберга, небольшая часть этого огромного региона. Никто из них даже не знал точно, насколько далеко простирался священный регион. После путешествия в 1605 лет группа Нина, наконец, добралась до священного региона. Том 28, глава 1. Мир священного региона. Священный регион был ядром всей этой вселенной. Согласно легенде, это было место, откуда возникла эта вселенная. Регион был наполнен как опасностью, так и возможностями. Каждый культиватор мирового уровня жаждал получить возможность попасть в него, и даже Дао-лорды вступали в соперничество за этот шанс. Свист, свист, свист, свист, свист. Пять полос света пролетели к туману границ священного региона. Они погружались все глубже и глубже внутрь. «Вы чувствуете это?» — послал взволнованное мысленное сообщение небесный огонь яркого берега. «Да», — кивнул волна огня. «Какие уникальные ощущения!» — кивнул бог сердца единый ветер. «Это действительно чудесно!» — изумленно ахнул принц. «Великая радость!» Нин был поражен, тщательно настроившись на эти ощущения. С тех пор, как он прилетел в священный регион, он смог почувствовать невидимую ауру власти, которая полностью его покрывала. Эта сила была мощью самого священного региона. Если бы у них пятерых не было доступа к священным медальонам, они, вероятно, мгновенно были бы размельчены в пыль. Они чувствовали, что эта могущественная сила шла из какого-то места в самом сердце огромного священного региона. В этом направлении, вон туда, указал небесный огонь священного берега. Это то место, куда нам нужно идти. Сердце священного региона. Нин и остальные закивали. Звездные карты включали подробный путь от поперечного канала к священному региону. Однако, после того, как они вошли в священный регион, они должны были бы по своим собственным ощущениям двигаться к сердцу региона. Священный регион был местом, о котором мечтал каждый культиватор. Возможно, в путешествии их настигнут некоторые испытания, которые проверят их силу и подвигнут их стать более сильными, но центр – это место, где произойдет их истинное преобразование. Господа, такие же правила, как и всегда. Я буду тем, кто телепортирует нас, мысленно отправил принц Великая Радость. Хорошо, извини, что доставляем тебе беспокойство, брат Великая Радость. Нин и другие не отказались. Следует понимать, что священный регион, скорее всего, был таким же большим, как и все бесконечные территории. Переход от приграничных регионов к его сердцу, вероятно, займет триллионы лет, если человек захочет сам физически пролететь к нему. Нин принес жизненную клятву добраться до дворца Огромное Небо в течение одного цикла хаоса. Однако циклы хаоса были чрезвычайно длинными и занимали триллионы лет. Таким образом, у Нина было еще много времени. Свист, свист. Принц Великая Радость создал летающий корабль, в который вошли Нин и остальные. Принц Великая Радость взял персональный контроль над судном, отправив его через священный регион на высокой скорости. Он снова и снова телепортировался. Каждая отдельная пространственная телепортация позволяла им преодолевать очень большое расстояние. Учитывая мастерство принца Великая Радость в дао-пространство, было бы достаточно сотни телепортаций для того, чтобы они могли пройти через одну территорию. В этой вселенной территории были расположены очень далеко друг от друга. Расстояние между двумя территориями может быть в 100 раз больше размера самих территорий. Основываясь на том, что мне говорят мои чувства, сердце священного региона находится довольно далеко от нас. Если мы продолжим телепортироваться, нам потребуется не менее 10 тысяч лет, сказал принц Великая Радость. Самонадеянно было бы предположить, что мы не столкнемся с какой-либо опасностью. На самом деле эти места будут полны опасностей. Давайте просто двигаться шаг за шагом, сказал Единый Ветер. Мы победим огонь огнем, рассмеялся Нин. Свист. Второй день после того, как они вошли в священный регион, они только что выполнили еще одну пространственную телепортацию. Когда шаттл остановился, быстрее, смотрите, лицо принца Великой Радости нахмурилось. Нин и остальные посмотрели на него. Нин посмотрел сквозь слабый слой тумана и смог увидеть огромный континент, плавающий в космосе. Хотя между ними был барьер из тумана, Нин все же мог видеть на расстоянии до 1 миллиард километров. Он мгновенно увидел, что на континенте есть несколько фигур, проживающих там. Он смог разглядеть несколько десятков фигур. Культиваторы, Нин нахмурился. Десятки их? Почему их так много? Принц Великая Радость тоже был удивлен. Основываясь на том, что они знали, нужно было иметь священный медальон, чтобы войти в священный регион. Это было справедливо даже для более слабых культиваторов, таких как старейшие боги, наследные бессмертные, истинные боги или истинные бессмертные. Любой, у кого не было медальона, был бы подавлен силой священного региона. Было очень, очень мало священных медальонов. Они провели 1000 лет, путешествуя по многим другим территориям, и они поняли, насколько редки эти предметы. Логически говоря, было почти невозможно столкнуться с большим количеством культиваторов со священными медальонами из-за того, насколько редки были эти вещи и насколько обширен был сам регион. Они ожидали столкнуться с другими культиваторами только после того, как они попадут в сердце священного региона. Что-то не сходится. Они вызывают у меня странное чувство. Бог сердца Единый Ветер медленно покачал головой. Чувствуется, что невидимая сила священного региона защищает, а не угнетает их. Верно, это действительно так. Другие тоже быстро заметили это. Они вошли с медальонами священного региона, и поэтому священный регион не навредил им. Однако эти десятки далеких фигур фактически поддерживались и охранялись властью священного региона. Они двигаются очень медленно, мысленно послал Нин. На самом деле, они летают на смехотворно медленных скоростях. Скорее всего, даже средние эмпирейские боги и небесные бессмертные летают намного быстрее их. Свист. Судно медленно продвигалось к границам этого обширного левитирующего континента. Нин и остальные вылетели из корабля. Позвольте мне взглянуть. Бог сердца Единое Небо пристально посмотрел на близлежащую фигуру, которая находилась всего в 300 миллионах километров. Он послал невидимую волну сердечной энергии, чтобы полностью накрыть эту фигуру. Он очень слаб. Он обычный смертный, который даже не претерпел небесной скорби. Грубо говоря, его уровень можно определить, как уровень Ваньсен, сказал Бог сердца Единый Ветер. Смертный, Нин и другие были удивлены. В трех царствах было сказано, что после переживания небесной скорби можно было бы больше не подчиняться правилам трех царств и оков 5 элементов. До преодоления скорби нужно было бы подчиняться правилам этого мира. Мощными культиваторами эти люди были названы смертными. На самом деле есть и смертные, которые живут здесь, в священном регионе. Нин и другие были озадачены. «Давайте посмотрим», — сказал Бог сердца Единый Ветер. Он сделал шаг вперед, заставив пространство вокруг него замерцать, когда он телепортировался на 300 миллионов километров ближе к этой далекой смертной форме жизни. «Давайте тоже». Остальные все тоже телепортировались. Дасистка эффект дождя ехала на волшебном сокровище, когда она столкнулась с тщательной разведкой. Ее можно было считать красивой женщиной, которая была довольно знаменита. Всего за 100 коротких лет она достигла стадии центральной формации. «Я сейчас в самых дальних краях западных пустошей». Дасистка эффект дождя была крайне осторожна. «На краю западных пустошей я слышу бесконечный шторм хаоса. Я никогда раньше с таким не сталкивалась. Мне посчастливилось телепортироваться глубоко в западные пустоши, я не могу упустить шанс проверить, что там». Внезапно, лысый мужчина, одетый в огненную одежду, появился в воздухе прямо над болотом перед дасисткой эффектом дождя. Спустя несколько мгновений появилось несколько других фигур. Был юноша, одетый в темно-синюю одежду, юноша в белом с мечом на спине, мужчина в черном с короной на голове и юноша с длинными малиновыми волосами. Все они выглядели необыкновенно. Как они могут телепортироваться прямо в западные пустоши? Даосистка эффект дождя была сильно поражена. Западные пустоши были хаотичным местом, которое было очень близко к бесконечным штормам хаоса. Здесь было крайне нестабильно. Только великие культиваторы могли телепортироваться в таких местах. Эффект дождя приветствует вас, старейшие. Даистка эффект дождя была очень почтительной. Мы хотим задать тебе несколько вопросов, улыбнулся единый ветер. Даже не осознавая всего, даосистка эффект дождя начала успокаиваться. Она сердцем чувствовала, что перед ней человек, которому можно доверять. Спрашивай, старейший, насколько велик этот континент, сколько на нем живых существ? Спросил единый ветер. Это место – северный источник. Оно невообразимо обширно и содержит бесчисленное множество живых существ, сказала даосистка эффект дождя. Количество культиваторов и монстров в этом месте огромно, это помимо смертных и обычных зверей. Нин и другие обменялись взглядами, все были весьма сильно удивлены. Здесь было бесчисленное множество живых существ, но это место – западные пустоши. Здесь искажено пространство, из-за чего смертные не могут выжить здесь. Только культиваторы посмели бы прийти в такое место, сказала даистка эффект дождя. Каков самый высокий уровень культивирования на этом континенте? Спросил единый ветер. Сначала у вас ступень конденсации ЦИ, затем у вас ступень основа. Далее идет этап сердечной формации и самая высокая ступень, этап скорби, сказала даосистка эффект дождя. Самая высокая ступень, этап скорби, единый ветер переспросил. Нет никого сильнее тех, кто на этапе скорби. Что происходит после скорби? После скорби вы, конечно, поднимаетесь. Даосистка эффект дождя продолжила. Вы поднимаетесь в бессмертное царство. Оттуда нет пути назад. Есть ли какие-то континенты, кроме северного источника? Спросил единый ветер. Есть. Если вы пройдете через древние передаточные массивы, вы сможете добраться до других континентов, сказал эффект дождя. С нашего континента северный источник мы можем достичь невероятно далекого континента, известного как континент Черное поле, а также места, известного, как Астральный океан. Я не знаю ни о каких других местах. Хорошо, медленно кивнул бог сердца единый ветер. Затем посмотрел на других. Пойдемте. Нин и остальные кивнули, быстро исчезнув, покидая это место. Даосист источник ветра почувствовала, как ее разум помутился на мгновение. Какого черта? Я действительно заснула в таком месте? У нее не было воспоминания о встрече с группой Нина. Но сейчас я чувствую себя очень комфортно. Даосистка эффект дождя почувствовала, что все ее тело было пронизано очень приятным ощущением. Как? Я достигла пика стадии сердечная формация, и почему мне кажется, что мое тело полностью трансформировано? Даосистка эффект дождя была действительно ошеломлена. Она не помнила о том, что бог сердца единый ветер бросил на нее прощальный взгляд, оставил ей маленький подарок. Что касается группы Нина, то теперь они снова стояли на краю этого огромного континента. Я никогда бы не подумал, что в священном регионе могут рождаться и живые существа, тихо размышлял Нин. Любая окружающая среда может потенциально порождать живые существа, отозвался единый ветер. Всемогущий гегемон захватил немало культиваторов из этой вселенной, но смог узнать лишь несколько вещей о священном регионе. Ясно, что существует огромное количество информации, с которой мы не знакомы. Нин и остальные кивнули. Они протестировали процесс телепортации некоторых людей из своих сокровищниц. Все они вывезли людей, которые совершили огромные грехи и прочие гнусные дела. Неожиданно все они смогли выжить здесь, в священном регионе. Только что эта молодая леди говорила о восхождении в царство бессмертных после скорби. Глаза принца великой радости сузились. Как вы все знаете, как только вы преодолеваете скорбь, вы избегаете правил и границ мира. Это означает, что вы больше не будете защищены самим священным регионом. Без священного медальона вы будете раздавлены насмерть. Скорее всего, эти восходящие все восходят в сокровищницы, которые, вероятно, находится под контролем крупных держав, которые живут здесь, в священном регионе. Другими словами, очень вероятно, что за этим континентом стоит Даолорд. Даолорд, Нин и остальные кивнули. В трех царствах или других хаос-мирах те, кто вознесся и стал бессмертным или богом, все равно мог посещать земли смертных. Однако здесь, в священном регионе, обратного пути от восхождения не было. Понятно, что все это было связано с властью священного региона. Они гарантированно не могли вернуться назад. Если бы они хотели выжить, они могли бы это сделать, находясь в сокровищницах. Естественно, группу Нина они не волновали, но да, лорды определенно были достойны внимания и беспокойства. Глава 2. Пространственные бури. Может, я просто преувеличиваю, сказал со смехом Единый Ветер. В священном регионе могут быть вещи, неизвестные нам. Никто из них не осмеливался заявить, что они знали все об этом месте. Разве смертные из священного региона попадали в сокровищницу Дай-Лорда после восхождения, или они попадали в какое-то другое особое место? Никто из них не был ни в чем уверен. Тем не менее, они должны были оставаться бдительными. Учитывая их нынешний уровень власти, битвы против Дай-Лордов по-прежнему были довольно рискованными для них. «Пойдемте», — отправил мысленно принц Великая Радость. Цзинин и другие вновь вошли в его летающее судно, затем тихо и незаметно покинули этот огромный континент и продолжили свое путешествие, телепортируясь по священному региону. Прошел год, 10 лет, 100 лет, пятеро продолжали осторожно двигаться вперед. Священный регион действительно был ядром всей этой альтернативной вселенной, местом, откуда все появилось. Это место было заполнено бесчисленными чудесами и опасностями, а также немалым количеством ценных сокровищ. Однако группа Нина не решилась быть слишком жадной. Они сделали все возможное, чтобы избежать как можно большего количества опасных зон, но они по-прежнему часто сталкивались с неприятностями. Примерно через 1308 лет после того, как они вошли в священный регион, они столкнулись с чрезвычайно сильным Дай-Лордом. Они были невероятно близки к тому, чтобы погибнуть. Они телепортировались в космосе, используя свой летающий корабль, как вдруг внезапно обнаружили Дай-Лорда в зеленом, внезапно появившегося в нескольких миллиардах километров от них. Этот Дай-Лорд был довольно уродлив, с белыми бровями, свисающими до самой груди. Он неторопливо прогуливался по пустоте космоса, но когда он увидел летающее судно Нина, в его глазах появилась жажда убивать. Этот блеск дал всем пятерым ощущение огромной опасности. «Уходим немедленно, бежим, быстро». Все пятеро из них чувствовали запах смерти. Ух, принц Великая Радость немедленно телепортировал свое судно. Вжух, сразу после того, как его судно исчезло в пустом пространстве, в том месте, где находилось судно, появилась тонкая нить, напоминающая луч света. Хаем, взгляд Дай-Лорда в зеленом был холодным, когда он отправил свою стражу осмотреть окрестности в триллион километров. Они бежали довольно быстро. Интересно, где они этому научились? Холодно фыркнул Дай-Лорд в зеленом. Хотя это столкновение было очень кратким, группа Нина была в ужасе от воспоминаний о нем. Этот Дай-Лорд определенно находится на вершине слияния Дая. Хотя в священном регионе довольно редко встречаются Дай-Лорды, их больше, чем культиваторов мирового уровня. Многие культиваторы мирового уровня входили в священный регион и выходили из него, и почти никто из них не пробыл здесь долго. Учитывая, насколько обширна территория священного региона, у нас гораздо больше шансов встретить Дай-Лорда, чем у других культиваторов мирового уровня. Единый Ветер покачал головой. Тем не менее, я никогда бы не подумал, что мы столкнемся с Дай-Лордом всего через 1000 лет после входа в священный регион. Хуже того, этот бесстыжий Дай-Лорд немедленно пошел к нам, чтобы напасть на нас и украсть наши священные медальоны. Слава богу, брат Великая Радость был рядом. Этот старый ублюдок был очень сильным. Если бы я был чуть медленнее, мы бы не смогли убежать. Принц Великая Радость также почувствовал страх из-за того, что произошло. Мы выжили благодаря тебе, брат Великая Радость. Нин тоже был ошеломлен. Если бы на самом деле они были вынуждены сражаться, хотя у Нина были эти 4 хранителя голема, защищавшие его, он не смог бы победить Верховного Дай-Лорда. Встреча со смертью заставила их сердца и истинные души задрожать от ужаса. Одно дело быть в расслабленном состоянии, другое – находиться в напряженном состоянии. Когда вы преодолели грань между жизнью и смертью, вы можете провести несколько циклов хаоса в расслабленном состоянии без каких-либо прогрессов, но достаточно 1 или 2 приключений на грани между жизнью и смертью, чтобы добиться значительных успехов в силе. Жить мирной жизнью в течение бесчисленных лет или пройти линию между жизнью и смертью для достижения большей славы и больших высот. Понятно, что большинство культиваторов выбирали последнее. Прошло более 2800 лет с тех пор, как группа Нина вошла в священный регион. Бум! Прорвемся! Давайте прорвемся! Группа Нина из 5 человек находилась на борту своего летающего судна, используя все свои силы для сопротивления. Они были окружены бесчисленными пространственными бурями. Их летающее судно швыряло пространственными штормами, подобно тому, как обычный корабль метался среди гигантских волн. Они абсолютно не могли сопротивляться, а пространственные бури заставляли их беспрерывно двигаться вперед. Группа Нина все же изо всех сил пыталась сопротивляться, а сам Нин отправил огромную полосу света меча, чтобы разорвать пространственную бурю. Волна огня отправил огромные волны воды, чтобы вырваться из этих пространственных бурь. Небесный огонь яркого берега стал заметно более мощным с тех пор, как он попал в эту альтернативную вселенную. Теперь он работал вместе с волной огня, и они сочетали свои навыки в огне и воде. Великая радость и единый ветер делали все возможное. Бум, бум, бум. Летающие судна все еще швыряли пространственные бури. Не получится. Мы не можем прорваться, покачал головой принц Великая радость. Разница в силе между нами и этими пространственными бурями слишком велика. Эти пространственные бури чересчур жестоки. Даже моего контроля над пространством временем не будет достаточно, чтобы их успокоить. Ух, волна огня нахмурился. Тогда пойдем с потоком, усмехнулся единый ветер. Это же не первый раз, когда мы сталкиваемся с чем-то подобным. Нин тоже кивнул, а затем рассмеялся. Эти пространственные бури не всегда будут поддерживать такой высокий уровень силы. Если мы просто будем следовать потокам, в конечном итоге мы достигнем места, где все успокоится. Священный регион был наполнен множеством опасностей, и они довольно часто сталкивались с пространственными бурями. Хотя у Нина, Единого Ветра и всех остальных были определенные козыри, которые они могли использовать, эти естественные явления действительно не стоили затрат. Они оказались в плену пространственных бурь еще на 9 месяцев. Пространственные бури на самом деле все сильнее и сильнее. Принц Великая Радость продолжал управлять дрейфующим судном в поисках относительно легкого пути. «Посмотрите туда!» – закричал вдруг принц Великая Радость. «Земля!» Нин и другие увидели нереально громадный континент, висящий в пустоте сразу за пространственными бурями. «Здесь на самом деле есть Земля, надеюсь, на этом континенте живут настоящие люди!» Нин и другие были в восторге. Через некоторое время Нин и остальные спустились на огромный континент. Края этого континента были окружены странными водоворотами силы, которые постоянно ослабляли пространственные бури, охватывающие континент. К тому времени, когда они прошли несколько миллиардов километров к сердцу континента, все было совершенно спокойно. Раньше на этом континенте была древняя, великая сила. Группа Нина двигалась в пустом пространстве. Это место по-прежнему считалось частью пограничных районов этого континента. Окрестности были довольно суровыми и непригодными для жизни. Бог сердца Единый Ветер поднял голову и посмотрел вдаль. «Я смутно чувствую, что весь этот континент покрыт огромной формацией, которая отводит силу этих пространственных бурь. Эта формация, должно быть, была оставлена той древней фигурой. Да, здесь была большая сила». Принц Великая Радость обратил внимание на место, расположенное примерно в миллиарде километров. Этот континент наполнен бесчисленными живыми существами. Весьма вероятно, что на этом континенте имеется матрица переноса пространства-времени. Ха-ха, нам будет намного легче уйти, если мы сможем перемещаться по пространственно-временной матрице, рассмеялся Нин. Помните, как 500 лет назад мы оказались в ловушке в этом огненном море и не могли бежать. В конце концов, мы обнаружили, что глубоко в морском огне имеется континент. Небесный огонь яркого берега не мог не вспомнить об этом. Этот континент также был наполнен множеством живых существ. На нем была пространственно-временная передача. Было даже поместье, оставленное Дао-лордом. К счастью, этот Дао-лорд давно ушел, поэтому мы смогли легко войти в массив переноса пространства времени и достичь другой области. Это значительно сократило наше путешествие. Нин и остальные закивали. К настоящему времени они провели почти 3000 лет в священном регионе. Они накопили большой опыт. Священный регион был наполнен бесчисленными континентами, которые, в свою очередь, были наполнены множеством живых существ. Малые континенты, как правило, были размером в 10 миллиардов километров, а более крупные – в триллион километров. В этих местах часто бывали следы древних крупных держав, хотя очень немногие из них фактически жили здесь. В конце концов, не было никакого смысла жить рядом с обычными смертными. Тем не менее, практически каждый континент с живыми существами на нем имел пространственно-временную передачу. Однако группа Нина не решилась случайным образом использовать эти массивы, не проведя тщательных исследований. Они предпочли бы непрерывно телепортироваться через священный регион, чем случайно наткнуться на Дао-лорда-затворника, который жил на одном из этих континентов. «Надеюсь, на этот раз все получится», — мысленно отозвался Нин. «Не волнуйся, Черный Север. Даже если на этом континенте есть Дао-лорды, они часто уходят в закрытые сеансы медитации, которые длятся миллион лет или более. Мы только зайдем и сразу уедем. Мы не будем такими невезучими и не наткнемся на него», — сказал Великая Радость. «Просто будьте все осторожны, не отправляйте случайным образом свою божественную интуицию обследовать это место», — предупредил Единый Ветер. «Если будете исследовать регион божественной интуицией, вы можете обнаружить Дао-лорда, но этот Дао-лорд вас тоже обнаружит». Группа из 5 человек двигалась по континенту, быстро добравшись до оживленного места. Это место было городом, известным как Тысяча Гор, местом, где 8 главных сект региона принимали учеников. В городе Тысяча Гор проживал старый род, известный как Старый Демон Цисю. Он действительно был экспертом номер один в этом регионе. Он превосходил всех остальных в 8 основных сектах. Однако он был очень сдержанной фигурой, о которой мало кто знал. Патриарх. Когда старый демон вышел из своей комнаты и прошел через свое имение, немало слуг и хранителей обратились к нему с уважением. «Ух, этот мир налагает огромные ограничения на мою силу». Старый демон смотрел вдаль, он глазел на горные хребты за пределами Тысячи Гор. «И все же я просто не могу уйти». Лицо старого демона внезапно побледнело. 5 фигур внезапно приземлились у озера рядом с ним. Это был Нин, Единый Ветер и другие. Глава 3 Передаточный массив. Увидев их 5, старый демон Цисю почувствовал, что его душа содрогается. Он с трудом сглотнул, потом поклонился и почтительно сказал: «Приветствую вас, старейшие. Боже правый». Он стоял на самой вершине власти в этом мире. Он по праву должен был быть непобедимым. И все же почему эти 5 были намного более могущественными, чем он? «Мы хотим задать тебе несколько вопросов», — сказал бог сердца Единый Ветер с улыбкой. «Спрашивай, старейший». Старый демон был очень осторожен, но даже сам он не понимал, что глубоко в его сердце начинает цвести семя доверия к этому лысому юноше в красном. «Как называется этот континент?» — спросил Единый Ветер. «Этот континент довольно устойчив, он протянулся на сотни миллиардов километров», — сказал старый демон. «Поскольку здесь живет очень много смертных, мы называем этот континент Царство Смертных», — Единый Ветер медленно кивнул. «Кто-нибудь когда-либо покидал это смертное царство? Отваживался ли путешествовать на другие континенты? Есть только один способ сделать это. Вам нужно активировать древний механизм переноса и отправиться в священное бессмертное царство», — сказал старый демон. «Священное бессмертное царство?» — спросил Единый Ветер. Услышав это, Цзинин, Великая Радость, Волна Огня и Небесный Огонь улыбнулись. Они собирались уйти с этого места. Весь этот континент был окружен пространственными бурями, что не позволяло им уйти. Только с помощью массива пространственных передач они могли бы иметь возможность уйти. «Континент имеет только один массив переноса», — сказал старый демон. «Предположительно, невероятно долгое время назад существовал мощный древний культиватор священного бессмертного царства, который спустился на этот континент и лично создал массив. У культиваторов нашего царства смертных нет способности создать такой сложный массив». Нин и другие засмеялись. «Скорее всего, этот перенос пространства времени, ведущий к священному бессмертному царству, был лично установлен чрезвычайно мощным Дао-лордом. Здесь, в нашем смертном царстве, стихийная энергия неба и земли очень скудна. Это будет невероятным успехом, если вы хотя бы сможете достичь стадии взрослой души. Достичь стадии апофеоза еще сложнее», — старый демон продолжил. «Таким образом, бесчисленные культиваторы со взрослыми душами и культиваторы апофеоза собираются со всего континента и идут через массив к священному бессмертному царству. Согласно словам культиваторов, находящихся на стадии апофеоза, которые вернулись с этого места, элементарная энергия там намного плотнее, чем здесь, в нашем смертном царстве, что облегчает культивирование и преодоление скорби. Взрослая душа, апофеоз — это были разные термины культиваторов Ки. В трех царствах смертными званиями были ученик Цзыфу, эксперт Ваньсин, обычный даосист и культиватор пустоты. Это было тем, чего можно было достичь, используя самые совершенные системы культивации ки в трех царствах. Тем не менее, на бесконечных территориях и в этой альтернативной вселенной было много разных смертных рас, которые использовали различные методы культивации ки, которые имели разные термины и названия. «Где передаточный массив?» – спросил Единый Ветер. «Вот карта». Старый демон сразу же достал свою заветную карту. Единый Ветер взглянул на нее, одновременно просматривая воспоминания старого демона, и стирая все следы этой встречи. «Время уходить», – сказал Единый Ветер. Пятеро сразу же исчезли. Что только что произошло? Старый демон Цисю осматривался вокруг. «Почему у меня такое ощущение, что что-то не так?» Старый демон нахмурился, но не смог понять, что только что произошло. Затем группа Нина побеседовала с двумя другими культиваторами, находящимися на стадии апофеоза, которые считались чрезвычайно могущественными на этом континенте. Все, что они говорили, сходилось с тем, что сказал старый демон. Пятеро шли над облаком, глядя вниз на землю. «Верно, что элементарная энергия на этом континенте довольно скудна», – кивнул Нин. «Смертным культиваторам действительно очень сложно тренироваться здесь. Если бы не было никакой элементарной энергии, не было бы никакого способа совершенствоваться. Элементарной энергии на этом континенте хватало лишь для того, чтобы кто-то едва достиг стадии первичного дао. Чрезвычайно сложно было достичь уровня пустоты и стать земным бессмертным. Старый демон, с которым беседовала группа Нина, считался бы бессмертным земным уровня пустоты в трех царствах. Это из-за формации, которая охватывает все это место», — сказал Единый Ветер. «Эта формация охватывает все, вытягивая силу со всего континента. Вот почему элементарная энергия на этом континенте настолько разряжена. Тем не менее, эта формация защищает континент от пространственных бурь. Священное бессмертное царство должно быть континентом, где плотность элементарной энергии оптимальна», — сказал Волна Огня. «Однако живые существа здесь считают континент священным бессмертным царством. Когда есть разница в плотности элементарной энергии, вполне нормально, что одна область рассматривается как более высокая, а другая – как более низкая». Нин и остальные болтали, двигаясь сквозь облака к древнему массиву переноса. Они смотрели на него издалека. Древний массив переноса занимал чрезвычайно большое пространство. Формация охватывала сотни миллионов километров, а ее основные компоненты были чрезвычайно сложными и изысканными. Это действительно пространственно-временный канал. Нин и другие смогли узнать его с первого взгляда. «О-о-о, здесь очень оживленно», – удивленно ахнул принц «Великая радость», взглянув вниз. «Эти так называемые культиваторы взрослой души и культиваторы апофеоза действительно пугающе многочисленны», – рассмеялся Единый Ветер. «Это была единственная матрица переноса пространства-времени на всем континенте. В результате это место, естественно, привлекало бесчисленное множество культиваторов взрослой души и культиваторов апофеоза со всего континента. Это сделало это место очень шумным. На самом деле здесь был построен огромный город. Этот город был переполнен культиваторами взрослой души и культиваторами апофеоза. Их, должно быть, были сотни миллионов». Нин втайне был изумлен. Этот континент простирался на сотни миллиардов километров. Он был намного более обширным, чем все три царства. Хотя по качеству элементарной энергии он уступал трем царствам, его обширность привела к существованию сотен миллионов культиваторов взрослой души и культиваторов апофеоза. Любой из них будет считаться местным гегемоном, когда он появится в любом другом месте на этом континенте. «Идемте в город, пойдемте посмотрим». Нин и остальные шли по городу, двигаясь прямо к массиву переноса. «Я слишком надолго застрял на уровне взрослой души. Плотность элементарной энергии на небесах и земле просто слишком низкая. Я провалил обе попытки достичь уровня апофеоза. Как только я войду в священное бессмертное царство, я смогу достичь апофеоза. У меня, может быть, даже будет шанс преодолеть скорбь и достичь вознесения». Различные культиваторы в городе болтали между собой. «Я стал культиватором начальной стадии апофеоза, но я не могу совершенствоваться дальше. Здесь просто нет элементарной энергии. Возможно, я смогу стать небесным бессмертным, когда приду в священное бессмертное царство. Этот массив активируется только раз в 100 лет. Мне нужно подождать 61 год. Жду этого с нетерпением. Мы ждали тысячи лет, брат мой. Что такое несколько десятилетий? Во взглядах бесчисленных культиваторов города читалось нетерпение. Они уже достигли конца своего пути в смертном царстве. Только в священном бессмертном царстве у них будет шанс продолжить свой путь. Но никто из них не понял, что эти пять, казалось бы, обычных людей, которые только что прошли мимо них, были великими фигурами, которые действительно были способны практически на все, будь они даже небесными бессмертными, о чем они все мечтали, миллиарды из них могли бы быть уничтожены этими пятью культиваторами. Раз в столетие, небесный огонь яркого берега нахмурился. Эта матрица переноса пространства-времени активируется только раз в столетие, каждая активация использует некоторую энергию. Когда эта пространственно-временная матрица была создана древней силой, оставалось только несколько драгоценностей хаоса на сбор окружающей природной энергии в матрицу. Требуется столетие, чтобы накопать достаточно энергии для активации, сказал бог сердца Единый Ветер. Я предполагаю, что священное бессмертное царство расположено очень близко к этому континенту, поэтому и активация здесь довольно часто происходит, раз в столетие. Если бы расстояние было далеким, вероятно, активация проводилась бы раз в тысячи лет. Нин и остальные кивнули. Пространственно-временные массивы бесконечных территорий отличались. Если бы вы были готовы заплатить достаточное количество нектара хаоса, его могли бы активировать для вас, когда захотите. Этот массив здесь, в альтернативной вселенной, был создан великой силой, по-видимому, бескорыстно. Конечно, также возможно, что массив был сделан церковью уничтожения. Пойдемте сначала найдем место, где мы будем ждать. Через 60 лет мы вернемся, сказал Единый Ветер. У нас нет другого выбора. Небесный огонь чувствовал себя подавленным. Они могли влить энергию в формацию и активировать ее силой. Но как только они это сделают, и массив переноса станет активным, любой Дао-лорд-затворник на этом континенте или в священном бессмертном царстве сразу поймет, что что-то не так. Если массив внезапно активировался, раньше, чем через 100 положенных лет, это будет означать, что что-то произошло. Поэтому, у них не было выбора, кроме как терпеливо ждать. На этом континенте было место, известное как Зимняя дорога. Группа из 5 человек уединилась там, в горных лесах, иногда потягивая вино, занимаясь рыбалкой и спаррингами. Жизнь была довольно беспечной, они просто ждали активации массива переноса пространства-времени. Свист. Удочка взлетела вверх. Затем толстая рыба показалась из воды. Он упал на берег, все еще бешено трепеща. «Ха-ха, сегодня вечером у нас будет ухо». Нин положил удочку за спину и пошел по лесу. Последние 30 с лишним лет он жил жизнью обычного смертного. Грохот, грохот, грохот. Издалека раздалась серия звуков. Нин с любопытством пошел в этом направлении. Там сидел молодой человек с седеющими висками, одетый в простую одежду. В его руках была деревянная дрель. Он сверлил полено. Когда дрель впивалась в дерево, все вокруг гремело вдрожало. «Я никогда не встречал тебя раньше», — рассмеялся Нин. «Ты, новичок, я просто переехал сюда». Молодой человек с седыми волосами поднял голову и улыбнулся Нину. «В таком молодом возрасте ты решил поселиться в горной пустыне, а не в городе или горной деревне. Это странно». Нин поднял свою удочку. «Иногда лучше быть самим собой», — сказал молодой человек. Нин рассмеялся. Как интригующе. Он мог сказать, что этому молодому человеку было меньше 30 лет, но его глаза были спокойными и глубокими, как море. У него явно было необыкновенное сердце, которое было намного более грозным, чем у многих культиваторов взрослой души или даже культиваторов апофеоза. На него Нин смотрел совершенно иначе. «Меня зовут Черный Север. Я живу всего в нескольких километрах отсюда. Как тебя зовут?» Нин улыбнулся. «Меня зовут Зеленый Бамбук», сказала юноша, продолжая заниматься поленом. Глава 4. Искусство меча. Яркая луна. Цель меча. Капля крови. Молодой человек продолжал работать деревянной дрелью над этим куском дерева, делая одно отверстие за другим. Деревянная стружка летела во все стороны. Цзинин держал ведро с рыбой в одной руке, а удочку – в другой. Его взгляд был сосредоточен на этой вращающейся деревянной дрели, и он смотрел на нее, как будто само время застыло. Молодой человек с недоумением взглянул на Нина. Был ли этот простой инструмент действительно так интересен ему? Тем не менее, он промолчал. «Поспешишь, людей насмешишь?» Нин задумался, глядя на эту деревянную дрель. «Возможно, я должен попробовать кое-что». Свет меча замерцал в глазах Нина. С тех пор, как 4000 лет назад он покинул королевство Яркий Берег и вошел в эту альтернативную вселенную. Он пережил множество опасностей. Уровень силы небесного огня Яркого Берега увеличивался довольно быстро и ощутимо, в то время как Нин и другие совершенствовались намного медленнее. С тех пор, как Нин получил прозрение о своем домене меча Инь-Ян, он размышлял о других своих четырех позициях. Увы, он не смог сделать фундаментального прорыва. Грохот, грохот. Деревянная дрель продолжала сверлить отверстие в полене. Он не что иное, как обычный смертный. Если бы он хотел использовать нож, чтобы вырезать дыру в этом куске дерева, он не смог бы этого сделать. А используя деревянную дрель, он может легко сверлить. Тысячи сцен внезапно промелькнули в голове Нина. В его прошлой жизни на Земле были некоторые обычные смертные, которые использовали сверла и электрический ток. Они делали отверстия в стенах. Для обычных смертных бетон был невероятно твердым и жестким, тем не менее, сила дрели могла легко пробить стену. Нин вспомнил то время, которое он провел, блуждая по трем царствам. Там он видел обычных смертных, сражающихся в ближнем бою. Они использовали кулаки для своих ударов, которые, как драконы потопа, внезапно вырвались из волн, а иногда культиваторы использовали копья. Я всегда думал, что позиция капля крови – моя самая быстрая позиция. Если вы хотите быть быстрым, вы должны взять кратчайший маршрут и двигаться так быстро, как только сможете. Искусство меча проносились в сознании Нина. Возможно, я был неправ. Нин мысленно представлял одно искусство меча за другим. Когда человек достигал уровня Нина в искусстве меча, он очень нуждался во вдохновении. Только вдохновение могло позволить его знаниям, накопленным за годы, внезапно вырваться и трансформироваться. Во время его предыдущей жизни на Земле был ученый, который видел, как яблоко упало на Землю. Это вдохновило ученого сформировать закон всемирного тяготения. А ведь обычные видели это миллиард раз, не придав этому никакого значения. Все дело в том, что ученый имел большой опыт и много идей. Все, что ему было нужно, искра вдохновения. Нин тоже нуждался в искре. Причина, по которой он смог придумать свой домен меча Инь-Ян, момент прозрения, позволивший ему понять, куда следует идти дальше. В сокровищнице Нина, которая всегда была при нем, Су Юцзи, бог мира священная пилюля, старейший бог дикий пес и другие присутствовали здесь. Здесь были и его слуги, боги мира, которые были захвачены в секте Синяя Грация. Хозяин, Су Юцзи медитировала на берегу моря. Внезапно она увидела вдали белую фигуру Цзи Нина. Это было воплощение, которое Нин создал с помощью божественной силы. Удар. Нин ударил своим мечом. Бум. Свет меча вспыхнул, появились трещины. Еще. Нин снова ударил. На этот раз свет его меча стал вращающимся, драконоподобным вихрем. Рвущий звук заставил пространство вокруг него задрожать. Вжух. Бум. Нин ударял своим мечом, используя практику, чтобы проверить многие из идей, посетивших его. По правде говоря, было много разных путей тренировки с мечом, и каждый путь мог теоретически привести к невероятно глубоким высотам. В прошлом, хотя Нин видел искусство меча, которые были похожи на те, о которых он думал, он никогда не обращал на них особого внимания. Это были искусства меча, принадлежавшие другим. Теперь, однако, он накопил достаточный опыт, чтобы мочь естественным образом продвинуться на этот новый уровень. Только собственные искусства меча позволяли иметь более глубокий уровень понимания. Для того, кто обучался искусству меча, только те искусства меча, которые он сам создал, позволяли достичь наибольших высот. Почему искусства меча учителя все время меняются? Но эти искусства меча настолько сильны. Су Юсцы наблюдала завороженным взглядом. Она действительно была ошеломлена. О, какие ужасающие искусства меча! Все на этом острове, в том числе старейший бог Дикий Пес и бог мира Священная Пилюля, были заинтригованы видом Нина, орудующего мечом. Все пришли на это посмотреть, и все они были ошеломлены увиденным. Это были все методы Нина, которые он мысленно визуализировал. Хотя он чувствовал, что они были неудачными, каждого из искусств меча было достаточно, чтобы позволить культиватору стать истинно, нереально могущественным Дао-лордом. Скорее всего, если бы вы использовали одно из этих искусств мечей, чтобы стать Дао-лордом, вы мгновенно стали бы равным Дао-лорду второй ступени. Однако это было не тем, чего хотел Нин. Нин полностью игнорировал чужие искусства меча, полностью сосредоточившись на собственных. Один удар меча следовал за другим. Постепенно его искусство меча стали трансформироваться, становясь совсем беззвучными. Только в последний момент они вызывали взрыв. Бум. Когда свет меча ударил, звука не было. Только когда он остановился, произошел этот странный взрыв. Бум. Бум. Эти странные взрывы становились все громче и громче. Они начали звучать как гром, и любой, кто находился в десятках тысяч километров, вероятно, мог их услышать. Нин снова атаковал. Этот удар был таким же тихим, как и другие, но в последний момент раздался очень необычный и чрезвычайно мягкий звук. Звук был невероятно мягким и приглушенным, но он наполнил сердца всех присутствующих ужасом. Бум, такой еле слышный звук. Когда меч Нина атаковал, в пространстве перед ним внезапно появилась черная дыра. Свист. Нин шагнул вперед, направившись в эту черную дыру. Внутри этой дыры был сверкающий радужный туннель. Нин почувствовал, что этот туннель может привести его во множество других мест. Пространственный коридор. Нин двинулся вперед по пространственному коридору. Выходи. Нин ударил мечом, и рядом с ним появилась радуга. Нин вошел в эту новую дыру. Когда Нин вышел, он понял, что теперь он в пустыне. Кажется, за пару мгновений я несколько раз обошел мир имение, усмехнулся Нин. Я не ожидал, что смогу использовать дао меча, чтобы прорваться пространство и войти в другое пространственное измерение. Пространство было разделено на множество разных измерений. Принц Великая Радость достиг чрезвычайно высокого уровня мастерства в дао пространства, поэтому он мог перенести Нина и других вместе с ним, когда телепортировался через пространство-время. Такая способность передвигаться была невероятно грозной. Сам Нин был в состоянии максимально задействовать пространственную телепортацию в пределах одного и того же пространственного измерения. Это было ничем иным, как пространственным перемещением. Его меч, однако, смог разрушить пространственные законы небольшой области вокруг него. Это позволяло пройти через другое пространственное измерение. Другими словами, благодаря своему дао меча Нин теперь мог прорвать дао пространство и проложить себе путь в другое пространственное измерение. Согласно легендам, любое дао, обученное в совершенстве, позволяет овладеть всеми вещами, тихо пробормотал Нин. На данный момент мое дао меча достигло уровня, на котором я могу войти в другое пространственное измерение. Эта позиция наконец-то была завершена. Нин улыбнулся. Эта позиция меча позволила ему насильственно нарушить дао пространство в определенном регионе. Возможность войти в другое измерение – это был не более чем побочный эффект. В конце концов, сила этой позиции – вот что действительно имело значение. «Мне действительно нужно поблагодарить этого зеленого бамбука». Нин улыбнулся. «Я просто немного изменил свой образ мышления и смог, наконец, закончить свой путь». Вжух. Нин стоял в пустыне, совершив еще один колющий удар. В тот момент, когда его удар был завершен, свет меча вокруг меча Нина слегка скрутился. Это скручивание представляло собой истинную, изумительную природу новой позиции капля крови. Деревянная дрель могла просверлить полено потому, что она должна была проходить сквозь сопротивление древесины. Фактически, она должна была преодолевать сопротивление самого воздуха. Даже в пустоте пространства существовали формы энергии, которые могли бы оказывать определенную степень сопротивления. И даже в истинной пустоте были волны энергии, идущие от различных первичных сущностей Вселенной, такие как истинная сущность меча, основная сущность металла, сущность дерева или пространства. Каждое место было наполнено следами дао. Все это служило препятствием или формой сопротивления, которые опутывали вас бесчисленными невидимыми нитями. Если какой-либо след дао существовал в пространстве, меч Нина должен был пройти через эти слои сопротивления. Невозможно было достичь совершенной скорости. Таким образом, нынешняя позиция Нина была позицией разрушения, пробивающей все, что преграждало его путь. Его меч был как деревянная дрель, которая насильно сверлила эту деревянную доску. Фактически, позиция Нина даже привела к разрушению самого дао. Он был способен уничтожить дао-пространство, позволяя себе войти в отдельный пространственный ареал. Когда мой меч атакует, ничто не может остановить его. После того, как я смогу укрепить его так, чтобы ничто не могло его остановить, ни пять элементов, ни иньян, или даже пространство-время. Именно тогда эта позиция будет сопоставима с самой сильной позицией, которую оставил император Зеркальный Снег. Когда Нин демонстрировал свою самую сильную позицию искусства меча Сердечная Печать, Он держал в голове образ своего учителя, императора Зеркального Снега. Это была атака, которая полностью превзошла пределы пространства и времени. Император Зеркальный Снег полагался на эту позицию, чтобы обрести вечность. «Тише едешь, дальше будешь. Раньше все, что я хотел сделать, это нанести удар как можно быстрее, но это не настоящая скорость». Много мыслей мелькало в голове Нина. Многие культиваторы и многие смертные пытаются ухватить каждое мгновение, каждый день, но они все же терпят неудачу. Иногда, если вы замедляете дыхание и затем взрываетесь полной силой, вы становитесь более успешными. Да, можно найти в самой жизни. Его можно найти во всем. Нин улыбнулся. Понимая Дао, нужно полностью понять жизнь, во всех ее бесчисленных формах, понять сущность всего. Если вы это сделаете, тогда, когда наступит момент, вы сможете увидеть истинную природу вещей. Эта позиция меча Нина уничтожила все остальные Дао, которые на ее пути. Она казалась медленной, но на самом деле она стала быстрее, чем когда-либо прежде. Моя позиция капля крови, самая быстрая из всех, это меч разрушения. Меч, уничтожающий все остальные Дао. Это позиция, поднимающая меч самого верха. Нин медленно кивнул. Теперь 5 позиций ясной луны, инь-ян и цель моего искусства капля крови обрели форму. Том 28, глава 5. Второй ученик Цзи Нина в горном лесу. Этот юноша с седыми висками продолжал работать со своими простыми инструментами. Цзи Нин продолжал смотреть на него, держа свое ведро в одной руке, а удочку в другой. Как странно, он выглядит юным, но говорит так разумно. Я просто работаю над своей мебелью, а он смотрит на меня больше часа, пробормотал молодой человек. Тем не менее, судя по его взглядам, он, вероятно, необычный смертный. Как может обычный смертный юноша ловить рыбу глубоко в горах? Его поведение кажется очень странным. Нин продолжал наблюдать, а молодой человек молчал. Внезапно Нин рассмеялся, а свет в глазах его полностью исчез. По правде говоря, ни один смертный даже не смог бы увидеть свет меча, созданный визуализацией, которую он только что продемонстрировал. Я зашел сюда из любопытства, по дороге домой с рыбалки, кто бы мог подумать, что в результате я освою еще одну позицию ясной луны. Нин рассмеялся и покачал головой, его взгляд все еще был сфокусирован на молодом человеке. Хоть он этого и не понимает, его процесс сверления помог мне овладеть этой позицией. Я должен отблагодарить за это. Нина удивила сердце этого юноши. Теперь, когда юноша помог ему осмыслить Дао, Нин решил благословить его некоторой трансформационной удачей. Во-первых, я пролистаю его историю и посмотрю, что он испытал. Только тогда я узнаю, что ему действительно нужно. Взгляд Нина покоился на фигуре молодого человека, когда он начал визуализировать все прошлое молодого человека. Хотя он хотел поблагодарить и вознаградить этого молодого смертного, он должен был сначала узнать, чего хочет этот человек. Увидев историю этого человека, Нин покачал головой. Настоящее имя этого молодого человека было Ян Цуйдин, и он вырос в хорошей семье. Его мать умерла, когда он был молод, отец любил его до безумия. С раннего детства он носил парчу и нефритовые сокровища. В конце концов, он был сыном богатого торговца. Он родился умным. Его отец когда-то мечтал, как он станет бессмертным культиватором. Увы, у Цуйдина не было так называемого духовного корня. Однако Нин знал, что так называемый духовный корень фактически связан с его близостью с природной энергией неба и земли. Чем ближе вы были к этой природной энергии, тем легче было бы поглотить ее.